Глава 23. Соучастница. Конюхов сидел посреди кабинета черней тучи, на его руках красовались наручники. Это был уставший и плотный мужчина с обычной внешностью работяги. Обернувшись на звук открывшейся двери, он смерил Ульяну взглядом. Богданов курил у окна, выбросив на улицу сигарету, он разрешил. «Проходи, Ульяна». «Давно начали?» Спрашивая, она не отрывала взгляда от Конюхова. «Только что». Ульяна прошла в глубину помещения и села так, чтобы видеть лицо Конюхова. Поймав себя на мысли, что он вызывает в ней жалость, она одернула себя, и ее лицо приняло нейтральное выражение. «Рассказывайте, Конюхов». Богданов сел на свое место и вытащил из папки бланк протокола. «Как докатились до жизни такой, что вас с собаками по всей России искали?» «Скажете тоже». Конюхов шевельнулся и неловко поежился. «С какой целью приехали в пансионат Орион?» «Качалин купил путевку, вот и приехал». «Я спросил, не кто вам путевку купил, а что вы собирались там делать?» «Да вы наверняка уже знаете. А теперь от вас хотел бы услышать». Богданов взял ручку и попробовал ее расписать. «Эх, черт!» Он отшвырнул ее и достал из ящика стола другую. «Слушаю». «Качалин попросил снять плитку в заброшенном доме», — сказал конюх. «Для чего?» — объяснил. «А мне это незачем знать. Он заплатил аванс, я согласился». «Две недели в пансионате, ни клят, ни мят. Работа не особо тяжелая. Оторвал 50 штук, отвез, получил деньги. Жить можно». «Домой к нему привозили? Куда же еще?» «Жена Качалина вас не опознала». «Так я приезжал, когда ее не было. Иной раз в машине подожду, пока из подъезда выйдет». Так приказал Качалин. «Как вы с ним познакомились?» — спросила Ульяна. Конюхов уткнулся глазами в пол и тяжело вздохнул, как будто о чем-то сожалея. «На сайте меня нашел. Я там имею собственный профиль, как плиточник и строитель». «Ну, хорошо», — продолжил допрос Богданов. «Качалин вас нанял, вы начали снимать плитку и отвозить ему. Но потом что-то пошло не так, верно?» «Это уж точно». Конюхов недовольно крякнул и взглянул на потолок и заерзал на стуле. «Точнее не скажешь». «Что именно? Расскажите». «Когда я снимал плитку со стены, наткнулся на кирпич, который вынимался. Там в нише я нашел газетный сверток, в котором были три перстенечка, браслет и две брошки. Я сразу понял, что они золотые, и с дуру поперся к оценщику». «В Зареченск?» — уточнил Ульяна. «В Москву. Не собирались отдавать драгоценности Качалину?» На этот вопрос Конюхов отреагировал с возмущением. «Что я, дурак?» Но потом, опустив голову, он протянул. «Хотя лучше бы отдал». «Почему? Объясните». «Буквально через день после того, как я отыскал сверток, мне позвонили с неизвестного номера». «Кто?» «Какой-то мужик. Что сказал?» «Он знал о кладе и предложил поделиться с ним». «Много запросил?» «Все, иначе сказал, убьет». «Что вы ему ответили?» — спросил Богданов. «Послал на три буквы. Он еще раз два звонил с разных телефонов, конечно. Но я, как голос его услышу, сразу давал отбой. Тут и началось. Как-то пришел поздно вечером в усадьбу, захожу в дом, а меня доской по башке хрясь. Ну, пролежал до утра. Утром очухался, смотрю, все карманы вывернуты. Подкладка в сумке порезана. Подошвы и каблуки на ботинках и те оторваны. Номер ваш не обыскивали? Однажды показалось, но я же не дурак, чтобы драгоценности там держать». «А где вы их прятали?» — как будто, между прочим, спросил Богданов. Казалось, простой вопрос вогнал Конюхова в долговременный ступор. Минутой через две он покачал головой. «Как хотите, но этого не скажу. Рассказывать дальше?» «Давайте». «С тех пор в тот дом на работу, стало быть, начал ходить с большим молотком». «Помогло?» — сочувственно поинтересовалась Ульяна. «Ни черта. В лесу подкараулили, избили, отпинали. Нож приставили к лицу и пообещали глаза вырезать. Ну, я и согласился, сказал, что все им отдам. Они, конечно, сразу хотели все получить, но я-то знал, как только отдам драгоценности, меня сразу же убьют. Так и сказал им: как хотите, но только принесу в условленное место и там положу. А нет, хоть режьте, но ничего не получите». «Согласились?» «Куда бы они делись? Сказали, жди указаний, положишь, куда скажем». «Сначала я хотел сбежать, потом подумал, все равно найдут, а так остается шанс». «И вы стали ждать указаний? Расскажите об этом подробнее». День прошел, два. Как-то вечером перед самым отъездом из пансионата пошел к машине. Догоняет меня этот, со стойки, точенький такой пацаненок. И записку в руки сует. Ну, включил я фонарик, прочитал ее. Да и вломил как следует этому дрищу, чтобы не ходил шестеркой. Богданов долго записывал, потом оторвался от протокола и распорядился. «Продиктуйте мне текст записки, а то вы не знаете». «Диктуйте», — с нажимом повторил следователь. Конюхов скривился так, как будто увидел крысу, но все же продиктовал. «Этой ночью после 12 все положишь под белую голову». Богданов старательно записал его слова в протокол, не забыв поставить кавычки. «Что было дальше?» «Белая голова. Черт его знает, что это. Я же не местный. Пошел к Инютину, в тот вечер на КПП он дежурил. Откуда знаете его?» «Года два назад на одном заводе вместе в охране работали. Как только приехал в пансионат, смотрю, а на воротах Инютин дежурит. Ну, поговорили, здравствуй, как дела, давненько не виделись. Заходил иногда к нему. Как-то раз он ко мне взглянул». Конюхов опасливо покосился на Ульяну. «Без бутылки обошлось. Так посидели, поговорили о том, о сём». «Вернемся к нашей последовательности», — остановил его Богданов. «После того, как вы побили Лурье». «Кого?» — с подозрением прищурился Конюхов. «Того дрища с регистратуры». «А-а». «После этого вы пошли к Инютину на КПП. Сказал ему, что есть одно дело», — подхватил Конюхов. «Заодно спросил, что это за белая голова. Он объяснил. Я сразу по-быстрому смотался туда, огляделся, пошарился вокруг. Никого не заметил, но у самого поджилки тряслись». «Почему?» «Чувствовал, что живым мне оттуда не уйти. Я же эти побрякушки нашел. А эти двое по всему видно живодеры. Что я им? Тьфу и размазать». «Когда они напали на вас в лесу, лица видели?» «Темно было, не разглядел». «Давайте дальше», — сказал Богданов и приготовился записывать. «Вернулся я к воротам, пошел к Инютину, спросил, завтра работаешь?» «Работаю», — говорит. «Я ему, когда твоя смена заканчивается?» Он отвечает: «В 12 ночи». Тогда я ему и предложил заработать, он согласился. «Поконкретней, пожалуйста». Попросил его положить под голову драгоценности. Рука Богданова замерла, он поднял голову. «Сам, значит, побоялся, а человек послал на верную смерть? Ну ты и сволочь, Игорь!» — тихо проронила Ульяна и тут же задала Конюхову свой вопрос. «Какие инструкции дали Инютину?» «Все объяснил, денег дал, драгоценности загодя в коробку сложил. Замотал как следует. Коробку в сумку и в багажник. Это еще с вечера. Ключи от машины Инютину вручил. Голове после смены велел ехать на такси». «Тогда зачем ключи?» «Сумка в багажнике лежала. Коробку с собой на пост Инютин не взял. Их там проверяют». «На следующий день после выселения куда вы отправились?» — спросила Ульяна. «В город уехал», — выпалил Конюхов, но по его лицу было видно, соврал. «Ну, предположим», — подключился Богданов. «На чем?» «На попутке». Наконец Конюхов приступал к самому главному. Он раскраснелся и занервничал. «В 9 вечера, как стемнело, сам приехал на место к белой голове. Выбрал укромное местечко и спрятался. Часов в 11 пришли эти двое и залегли неподалеку от меня». Он вытер вспотевший лоб рукавом. «Не поверите, я даже дышать боялся». «Инютин когда пришел?» «Около часа ночи. Я к тому времени вымок и замерз. Те двое тоже. Слышал, как они матерились». «Инютин пришел к белой голове около часа ночи», — записал Богданов. «Зачем-то приперся с сумкой, вытащил из нее коробку, сунул под голову и текать. Ну а что эти двое?» «За ним, конечно». Конюхов отвернулся и уставился в угол. «Слышал, как Инютин кричал. Короче, зарезали его». «Так». «Потом они вернулись, забрали коробку и тут же распотрошили. Ржали, как сумасшедшие». «Все отдали им?» «Я ж не камикадзе». Конюхов вздохнул и продолжил. «Короче, понял я, что дорога мне одна, до скончания века прятаться. Они ж меня мертвым посчитали». «Где прятались?» Это был второй вопрос, вогнавший Конюхова в ступор, который продлился еще дольше первого. Выйдя из него, он ответил: «Хоть режьте, не скажу». «Заявление на увольнение за Инютина вы написали?» Конюхов стыдливо опустил глаза. «Был такой грех». «Свой телефон куда дели?» «Выбросил». «Это неправда», — — возразила Ульяна. «Вы не могли его сами выбросить. У вас на территории пансионата есть сообщник». В этот же момент Богданову позвонили по внутреннему телефону, и он по ошибке включил громкую связь. «Проходная, дежурный офицер Калмыков. Товарищ капитан, тут до вас гражданочка прорывается». «Кто такая? Фамилия?» Было слышно, что офицер отстранился от трубки и стал кого-то подзывать. «Идите сюда, гражданочка, фамилию подскажите. Чью-чью? Вашу?» «Конечно». Не выдержав этих пререканий, Богданов прорычал. «Пропустите ее!» И влепил трубку в аппарат. Все трое притихли в ожидании гражданочки. Конюхов сгорбился на своем стуле. Ульяна и Богданов смотрели на дверь. Та вдруг распахнулась, и в кабинет влетела Кружилиха. Она раскинула руки и бросилась к Конюхову. «Максим!» Он резко встал и принял ее в объятия. Проплакавшись, Кружилиха ринулась на Богданова. «Арестуйте меня!» «Вы в своем уме, Елизавета Федоровна?» – поинтересовалась Ульяна. «Я прятала Максима в своей комнате. У меня он хранил ценности. Его телефон выбросила тоже я». «Стоп!» Ульяна встала и подошла к Кружилихе. «Куда вы бросили телефон? Назовите точное место». «Мусорная урна возле главного корпуса за углом». «Бросили просто так или во что-то завернули?» Кружилиха ответила, не задумываясь. «В урне нашла пустую пачку от сигарет, сунула туда и выбросила в эту же урну». Ульяна обернулась к Богданову и победно улыбнулась. Она только что получила ответ, на который уже не рассчитывала. Потом сказала Кружилихе. «Теперь я знаю, для чего вы несли ту мистическую пургу про усадьбу. Вы знали, что по ночам там работает Конюхов, и пытались меня отвадить?» Кружилиха умильно прищурилась. «Простите меня, Ульянушка», —